полагаясь только на холодный расчет и свой трезвый ум. Брак Лианна тоже рассматривала с точки зрения здравого смысла. Это был союз не по любви, а по расчету. Когда к ней прибыл посланник английского короля, а это произошло 3 недели назад, и передал мадемуазель приказ вступить в брак с новоиспеченным бароном Лонгвуда, Лианна тут же оценила ситуацию и без промедления начала поиски подходящего француза, который бы не испугался ее могущественного дядюшки и женился бы на ней. Она нашла такого человека в лице Лазаря Мандрагона. Достаточно нуждающийся в средствах, чтобы соблазниться приданым невесты, и достаточно жадным, чтобы пренебречь герцогом Бургундским, Лазарь как нельзя более соответствовал всем ее требованиям. Священник замка, старый и дряхлый, не настаивал на длительной церемонии, и дело быстро уладили с согласия жениха и невесты. Наконец дверь распахнулась, и в спальню вошел Лазарь Мандрагон. Смущенно опустив голову, Лианна украдкой рассматривала своего мужа. В свадебном наряде он был просто великолепен, начиная от бархатного капюшона, прикрывающего сидеющие волосы, и кончая узконосыми туфлями с серебряными пряжками. Дрожащее пламя свечи озарило его красивое лицо, точеный нос, острый подбородок и глубоко посаженные черные глаза. Взяв руку Лианны, Лазарь почтительно коснулся ее сухими губами. По телу девушки пробежала дрожь, но, быстро овладев собой, она как можно спокойнее спросила: «В зале все в порядке?» «Да, мой сын Жерве и его жена уже завоевали сердца всей челяди замка. Жерве — рассказами о своих подвигах, а невестка — прелестным пением». Голос Лазаря звенел от переполнявшей его отцовской гордости. Лианна изучающе посмотрела на Мандрагона, отметив бесконечную усталость в его словно обведенных темными кругами глазах. Перед ней стоял совершенно незнакомый человек, которого она впервые встретила всего 6 дней назад. Он мало чем походил на новобрачного. Но что же тут удивительного? Лазарь Мандрагон уже несколько лет был вдовцом. Да и разница в возрасте. Ей 21, а ему 46. Говорила сама за себя. Но он француз. А для Лианы это обстоятельство сейчас было самым главным. Девушка налила в кубок вина и протянула Лазарю. «Спасибо, Беллиан», — рассеянно сказал он. «Пожалуйста, Лазарь, называй меня, как все в замке». «Конечно, Лианна», — тут же исправился муж. Улыбнувшись, Лианна наполнила еще один кубок и подняла его. «Выпьем за избавление Буалонга от англичан!» Лазарь нахмурился. «Ты добивалась только этого, не так ли, Лианна?» В его голосе слышалась горечь. Лианна нежно накрыла ладонью руку мужа. «Я ведь не притворялась!» Мандрагон отпрянул от нее и резко отвернулся. «Как же дешево меня купили!» — криво усмехнулся он. «Мы оба были нужны друг другу, и ты, и я. Нечего стыдиться того, что наш брак выгоден нам обоим», — примирительно произнесла Лианна и посмотрела в окно на залитые лунным светом луга. «Мы можем прекрасно устроиться здесь, Лазарь, и объединить свои силы в борьбе против англичан».